Глава 10. Где-то на западе, за заснеженным хребтом Загроса, стоял славный город Вавилон, давний соперник Экбатаны. Неисчислимыми богатствами владели его цари. В огромных и величественных дворцах жили они еще когда Экбатаны были маленьким городишком чуть больше крупной деревни и являлись местом общего сбора бузов, парацетан и аризантов. Разрозненных племен, однажды собранных под сильной рукой первого царя Медиан, которому, видя все преимущества совместного проживания, присоединилось чуждое им по крови странное племя магов, первых последователей пророка. Тогда-то и были воздвигнуты первые стены, преграждавшие путь запада на обширное иранское плато, что послужило быстрому обогащению местных правителей. Идущие в обе стороны купеческие караваны исправно вносили торговые сборы, пополняя казну царей, а вкупе с удачными набегами на соседей вовсе сделали Экбатаны богатейшим городом. Но до Вавилона ему было далеко. Как ни старались медийские правители перещеголять роскоши своего западного соседа, выглядело это лишь жалкими потугами. И все же дворец Иштумегу был великолепен. Стены главных покоев царя, обитых древесиной кедра и кипариса, строители покрыли тончайшими листами золота. Даже деревянные балки потолка были отделаны серебром. Неистощимое количество благородного металла, драгоценных каменьев и ювелирных изделий хранилось в подземных кладовых, охраняемое верными воинами. Но все это не приносило счастья царю царей. Купающийся в роскоши и богатстве, окруженный самыми прекрасными женщинами, заставляя присмыкаться перед собой своих врагов, он не мог обрести того, что давно безвозвратно потерял. Уважение покойного отца. Он родился в тот день, когда воины его деда Фравартиша сошлись в бою с армией ассирийского царя Ашура Тел-Элани. Битва длилась весь день, но к вечеру удача отвернулась от медиан. Их предводитель пал на землю, сраженный стрелами, а его сыну Вахшатре с трудом удалось уйти, потеряв на поле 2/3 войска. Разящее копье. Такое имя дал сыну новый владыка Экбатаны, вернувшись домой, обуреваемый жаждой мщения и видя в наследнике символ дальнейшей борьбы. И Иштумегу был его гордостью, вплоть до того злосчастного дня. И вот теперь он вынужден совершить самое ужасное злодейство, дабы сохранить власть, переданную ему отцом. «Ты разговаривал с ним?» 20 крупных черных жемчужин, надетых на прочную нить, скользили между пальцев владыки. Задумчиво сдвинутые брови увеличивали и без того глубокие морщины на его лбу. Сидя в громадном кресле из красного дерева, царь размышлял. «Да, господин». «И что, он согласен?» «Думаю, что нет. Прости, я сделал все, что смог». Не стал скрывать Арбаку результаты своего разговора с персом. «Боюсь, что даже личная беседа с тобой ничего не изменит». Новость не стала неожиданной для Иштумегу. «Это хорошо». Медленно, словно слова давались ему с трудом, произнес он. «Я не понимаю тебя, господин». Изумился вернейший из верных. «Разве ты не хотел переманить его на свою сторону?» Властелин презрительно скривил губы. «Зачем мне какой-то сотник, да еще и перс? Или у меня мало храбрых воинов?» Иштумегу помедлил. Впрочем, даже если согласиться, это ничего не меняет. Черные бусинки стали двигаться быстрее. Это выдавало напряженную работу ума их хозяина. «Сделаешь так». Он положил четки на инкрустированный столик из слоновой кости, отделанный золотом, и резко встал с кресла. «О моем разговоре с ним должны узнать все, неважно, какой он даст ответ. Но сделать это надо осторожно». Царь недобро усмехнулся. «Ведь разговор будет тайным. Ты меня понял?» «Да, господин», — поклонился Арбаку, хотя замысел Иштумегу оставался для него загадкой. Так вот откуда пошли слухи о его якобы беззаботной жизни во дворце, новости о Керам и наверняка о подарке, сделанном ему царем. Вот зачем понадобилось это распоряжение. Странно, что его вообще пустили в собственный лагерь. Выходило, что Арбаку попросту шантажируют, его склоняя к службе Иштумего. Если он откажется, то могут всплыть еще какие-нибудь истории, способные заставить персов отвернуться от своего военачальника. И неважно, правда это или нет. В дурное всегда легко верится, особенно если тебе плохо. Когда Тарш вернулся, в палатке было весело. Троица учеников вместе с учителем успела прикончить один из трех бурдюков, захваченным им из города. Ошалевший от счастья Кассис мало того, что обрел нечаянную свободу, так еще и три суровых воина принимали его за своего. Они дружески похлопывали юношу по спине, подливая в деревянную кружку красную жидкость, не забывая, впрочем, и о себе. В общем, когда озадаченный разговором с Арбаку Таш вошел внутрь, компания уже лыка не вязала. Напустив для приличия на себя суровый вид, он разогнал пьяниц по своим шатрам. Что до Кассиса, то стоило только толкнуть его, и пребывавший в блаженстве бывший раб с глупой улыбкой завалился спать, немедленно захрапев. А вот самому Таршу было не до сна. Для чего это могло понадобиться Иштумегу? Вряд ли он так остро нуждался в командирах. Тогда зачем? Направить воевать его с комбизом? Тоже не сходится. Не может же он так легко передать, пусть и небольшое войско, такому непроверенному человеку. А может, его просто хотят убрать из Акбатаны? Очень даже может быть. Хотя и это бред. Все упирается в вопрос «зачем?». В конце концов, так и не найдя ответы, не обращая внимания на громкие рулады в исполнении вольно отпущенного, он забылся. Утро принесло Кассису сильную головную боль. Тарш не торопился вылечить его. Пусть это послужит хорошим уроком на будущее. Промурыжив его пару часов, он разрешил мучившемуся похмельем приложиться к бурдюку, что в свою очередь вызвало рвотные позывы. Втихомолку посмеиваясь, глядя на беготню бедолаги, хозяин набрел на интересное решение. На этом урок был закончен. На сегодня. Когда начинавший пьяница оклемался и смог втолкнуть в себя немного еды, Тарш вызвал остальных участников вчерашних посиделок. Их виноватый вид позабавил его. В отличие от Кассиса, им не посчастливилось поправиться, и они понуро глядели на командира, переминаясь с ноги на ногу. Тарш с минуту гневно смотрел на них. Это заставило их поежиться. Назим невнятно бормотал какие-то оправдания, отчего взгляд сотника стал еще суровее. Наконец, жалившись, он указал глазами в угол палатки, где лежали вожделенные кожаные мешки с целебным зельем, однако предупредил, что им полагается лишь по одному стаканчику. Это вызвало в них живейший отклик, пока десятник откупоривал бурдюк, да и туши мыштуни в нетерпении потирали ладони. Последовало журчание наливаемого вина, утробные звуки жадных глотков и удовлетворенное причмокивание. Блаженные улыбки озарили их лица, и учеба началась. Кассис начал с того, как надо сидеть. Казалось бы, что может быть проще, но дворцовые рабы в ожидании, когда их позовут хозяева, должны были сидеть по-особенному, на корточках, положив ладони на колени. «И что, вот так надо сидеть, пока не позовут?» Недоумевал мыштуни. «Ноги ж зачекут». «Чё?» Он с недоверием поглядел на учителя. «Так и сидите». «Нет, конечно», усмехнулся Кассис. «Дураков нет. Но господин может и побить, если увидит, и если у него плохое настроение». «Бред», выразил свое мнение Назир. «Мои рабы даже сидят за одним столом со всей моей семьей и едят то же, что и я. А тут...» «Бить раба за такую ерунду», скорчил гримасу Дайтуш. «Что ж делать за более серьезный проступок?» «Могут и выпороть». «Выпороть?» Дайтуш с беспокойством поглядел на Тарша. «Обычно в таких случаях отправляют на конюшню. Конюхи прекрасно с этим справляются». Кассис хитро улыбнулся и прибавил. «Но с конюхом можно договориться». «Как?» «А то ты не догадываешься. Заплатить. А чтобы не пришлось расставаться с деньгами, давайте-ка попробуем. Ну, кто первый?» Тарш отвернулся, чтобы скрыть улыбку, так и плясавшую у него на губах, глядя, как трое взрослых воинов учатся сидеть по-рабски, ругаясь и костеря на все лады надменных медийских вельмож, и как усердно втолковывала им науку Кассис, поправляя их. Следующим этапом было обучение поклонам. Тут совсем была беда. Не привыкшие гнуть спину персы все время не догибались И тогда Кассис, уже освоившись с ролью наставника, положив ладонь на шею нерадивому ученику, силой доводил тело до нужного положения. «Руки надо держать так», — он показал. «Сводишь локти, кулаки под подбородок. Так, хорошо». «Провалиться мне под мост, старш!» — взревел Назир. «Зная, что придется претерпеть, ни за что бы не согласился. Тебе хорошо. Ты-то, небось, не гнешь спину». «Гну. Еще как гну», — заверил его Тарш. «Передышь тумегу гну, а там одной поркой не отделаешься. Там и голову потерять недолго», — приврал он в воспитательных целях. «Хозяин, дай свой халат», — попросил Кассис и, не дожидаясь разрешения, взял его сам. «Для вас», — он обратился к ученикам, — «я буду знатным вельможей. Сейчас я выйду, а вы меня ждите». И исчез за пологом. Троица покряхтывая уселась, как им было велено. Через минуту вернулся учитель. Персы лениво поднялись и поклонились. Кассис сделал кислую мину. «На конюшню!» — распорядился бывший раб. «Пороть всех троих!» «Да я тебя сейчас сам без всякой конюшни поколочу!» — взревел взбешенный Назир. «Пороть он меня вздумал!» «Назир!» — рассмеялся Таш. «Успокойся. Это шутка». «Шутка?» Недовольно буркнул уязвленный десятник. «Чё не так-то?» Он из-под лобья глянул на Кассиса. «Вы должны были подскочить, а не вставать, как караваны верблюды перед дневным переходом», — пояснил учитель. «Иначе никто не поверит, что вы рабы». «Мы не рабы», — возразил Муштуни. «Мы вольноотпущены». «Да без разницы», — отмахнулся Кассис. «Вы же должны были быть рабами». Понадобилось еще с десяток попыток, прежде чем ему удалось добиться от них приемлемого результата. Таш перестал посмеиваться над бедолагами. Они, похоже, раньше него осознали важность этих занятий. Любая ошибка могла им дорого стоить. Кассис постарался на славу и запугал их до нельзя. Но надо было отдать ему должное. К делу он подошел основательно. Видимо, после первой их встречи ему стало понятно, как найти наилучший подход к ним. Таш проникся еще большим уважением к своим воинам. Свободному персу, буйному и необузданному, для которого царь был всего лишь первым среди равных и кланявшемуся ему только когда он что-то просил, например, справедливости, очень трудно гнуть спину. Это тебе не медяне, приученные присмыкаться не только перед владыкой, но и перед каждым вельможей, будь то князь или царедворец. Что до учителя, тот Таш который раз убедился, насколько ему с ним повезло. Кассис заслуживал не только свободы, но и хорошего поощрения. Он с некоторым сожалением подумал о Керам, но тут же прогнал эти мысли, тем более, что его увлекла уже совсем другая женщина. Чувствуя себя в палатке лишним, Таш решил прогуляться по лагерю и самолично убедиться в подозрениях Ману. Он бродил среди шатров, приветливо здороваясь с воинами, которых знал поименно. Во всяком случае, всех из своей сотни. Кое-где у костров задерживался поговорить с готовящими пищу персами, смеясь, отпуская шуточки в адрес важных сановников и штумегу, которые персам были известны лишь понаслышке. А когда его попросили спеть, он воспользовался случаем и объяснился с ними на самом доступном для него языке. Языке песни. «Зачем на друга обижаться? Пройдет обида вскоре. Жизнь такова. Сегодня радость, а завтра боль и горе. Обида друга не обида, не стыд, не оскорбление. Когда тебя он приласкает, забудешь ты о ссоре». Неожиданно в руках одного из слушателей возник широкий деревянный обруч с натянутой на него тонкой кожей. Он принялся стучать по нему пальцами, на ходу ловя ритм. Тарш, улыбнувшись ему, продолжил. «Ужель одно плохое дело сильнее 100 хороших? Ужель из-за колючек рози прожить всю жизнь в позоре? Ужель искать любимых новых должны мы ежедневно? Друг сердится? Проси прощения. Нет смысла в этом споре». Стали подтягиваться и другие. В жизни этих пастухов и землепашцев было не так уж много удовольствий, чтобы они могли позволить себе отказаться послушать чудный голос, принадлежавший их предводителю. «Мне жизнь дала совет на мой вопрос в ответ. Подумав, ты поймешь, что вся та жизнь — совет. Чужому счастью ты завидовать не смей. Не сам ли для других ты зависти предмет?» Рудаки. Под конец песни около него собралось едва ли не половина лагеря. Похоже, Тарш сумел таким незатейливым способом вернуть к себе расположение этих людей. Закрепляя успех, он спел еще несколько песен довольно фривольного содержания, перемежая их новыми шуточками про медиан. Смех и одобрительные выкрики окончательно убедили его в своей победе над Арбако. По крайней мере, пока. Когда он вернулся обратно, подопечные Кассиса выглядели, словно тот гонял их целый день бегом по горам. И если бы не бороды, по уставшим и потерянным физиономиям, в них вполне можно было заподозрить настоящих рабов. Едва Тарш вошел, троица мучеников с затаенной надеждой посмотрела на него. «Хватит на сегодня», — жалился он над ними. «Ну как?» — обратился сотник к Кассису. «Они готовы?» «Думаю, да, хозяин», — кивнул юноша. «Хоть сейчас выставляй на продажу». Он еле сдержал улыбку. Его ученики, на удивление, даже не сделали попытки огрызнуться в ответ. «Ну тогда завтра же и проверим ваши знания, и там будем думать, как лучше провести вас во дворец. А на сегодня все. Отдыхать. Впереди трудный день». «Тут это... Тарш...» Почесывая затылок и тяжело сопя носом, протянул Назир. «Может...» Он посмотрел в угол палатки, где лежали два меха с вином. «Завтра. Все завтра», — обнадежил его Тарш. «Прямо с утра и начнем». Все трое перемигнулись, довольные предстоящим праздником, не догадываясь, какую каверзу приготовил для них командир. «Держи!» — ревел страшный бородач. «Держи, я сказал!» Ноги мальчика дрожали в изнеможении. Здоровенный, грубо оттесанный кусок бревна, зажатый между ляжками, так и норовил выскользнуть. Стиснув зубы, Тарш держал и держал его немеющими бедрами, не обращая внимания на выступившие от боли слезы. «Держать!» — ухмыльнулся Горзун, видя, что парнишка готов сдаться. «Представь, что твои яйца привязаны к нему!» Эта фраза вызвала дружный гогот, грубый и обидный для мальчишки. Шестеро мордоворотов, немногим симпатичнее вожака, собрались в ожидании приезда тайного торговца, скупавшего награбленное, поглядеть, как главарь дрессирует новичка. Остальные разбойники, кто отдыхал лежа прямо на земле, кто перекусывал сухарями и вяленым мясом. Раненые были предоставлены сами себе. Костра не разжигали из опасения быть обнаруженными. Четверо, укрывшись в кустах по соседству, напоследок развлекались с двумя рабынями, которых Урпатусу так и не удалось продать в Акбатанах. Сразу после сделки им предстояло убраться отсюда подальше, и о женских прелестях им надолго придется забыть. Полена уже съехала к коленям, и боль стала совсем нестерпимой. Лишенная мяса кость не могла больше удерживать снаряд, и тот, ударив по лодыжке, упал на землю. Шипя и ругаясь, Тарш рухнул рядом, не зная, за что хвататься. То ли за горящие огнем ляхи, то ли за ушибленное место. «Я думал, ты крепче», — оскалился мучитель, но на его лице промелькнуло нечто вроде одобрения. Полено и впрямь было тяжелым. «За каким девом это только нужно?» — сквозь зубы прошипел Тарш. «А за тем, чтобы не следить с коня, недоумок», — объяснил наставник. «Я и так неплохо могу держаться верхом». «Ты хочешь сказать скакать?» — показал на редкость великолепные зубы Горзун. «А биться ты как будешь? Метать дротик? Тут твоего умения мало. Я уж не говорю ударить копьем. Видал я таких. Сходу попал в щит и хлоп, сам оказался на земле, после чего я затоптали копытами, а потом рожу обгрызли горные волки». «Я гляжу, тебя тоже погрызли». Не смог сдержать свой язык Тарш. После этих слов смешки внезапно стихли. Все посмотрели на главаря. Горзун свирепо поглядел на наглого мальчишку, осмелившемуся сказать подобное. Парнишка осекся, сообразил, что брякнул лишнее. Но, похоже, сегодня небеса ему благоволили. Горзун спустил дерзость. «Эй, вы!» — крикнул он в кусты. «Заканчивайте там. Им еще себя в порядок приводить. Скоро здесь будет купец». «Зря ты так с ним», — негромко сказал один из разбойников, когда все разошлись, напоследок бросив на парня прощальный взгляд, будто он уже покойник. «Тебе неслыханно повезло, что Горзун не оторвал твою глупую башку. 2 года назад такой вот придурок вроде тебя пошутил так же». «И?» — уже догадываясь, что произошло, поинтересовался Таш. «И все!» — недобро усмехнулся бандит. «Забил до смерти кулаками. Видал, какие они у него? То-то. Тебе и одного раза хватит». «Откуда у него все это?» — мальчик показал на свой лоб и нос. Несмотря на страх, его раздирало любопытство. «Кто так с ним?» «А ты поди сам спроси», — осклабившись, предложил собеседник. «Может, и он ответит. Кулаком в ухо». Тарш понял. Никто ему ничего не расскажет. Он почувствовал себя неловко и отошел в сторону. Разбойники между тем занялись делами. Кто раскладывал товар, чтобы по приезде торговца не терять времени. Кто занимался сбруей верблюдов. В результате нападения им досталось лишь 4 особи из 18. Выдрессированные животные кинулись вслед ускакавшим караванщикам. Поэтому из ущелья бандиты вывезли лишь самое ценное. 4 больших рулона шелка, 2 небольших ящика со специями, несколько тюков шерсти и прочие мелочи, понемногу. Но мелочь пришлось переть на себе, а человек не верблюд, много не утащит. Итог налета вышел неутешительным. Добыча оказалась несоизмеримо малой по сравнению с потерями. Свою казну, невзирая на опасность, Урпатас успел прихватить с собой, а вот 5 разбойников достались волкам и грифам. Еще 2 были ранены. Правда, к ним присоединился мальчишка, на которого у вожака были планы. Улучив момент, когда все отвлеклись и рядом с вожаком никого не было, Тарш решил подойти к Горзуну. Вид у паренька был виноватый. «Еще раз осмелишься сказать нечто подобное?» Главарь даже не обернулся к нему. «И я тебя убью». «Я все понял», — выдавил из себя мальчик. «Прости». «Ступай, помоги с товаром», — велел ему Горзун, давая понять, что извинения приняты. «И вот еще что. Не смей подходить к лошадям. Я видел, как ты остановил несущегося мимо тебя коня. Ты знаешь заветное слово?» «Нет, я просто дружу с ними, и они меня слушаются». «Ты не похож ни на Манея, Касита или Мадаи. Откуда ты родом? Кто ты?» Мальчик припомнил подслушанный много лет назад разговор Тазура с одним из старейшин. Из него он тогда и узнал, кто его настоящий отец. «Я скиф!» — с гордостью задрал голову Тарш, припоминая, с каким ужасом произносили соплеменники это слово. Через 2 часа прискакал дозорный. «Едут». «Много их?» — спросил Горзун. Всадник показал 2 раза по 5 пальцев и еще 3. «Все с луками. Счел необходимым предупредить он». Горзун окинул разбойничий бивак. «Все по местам. Вы знаете, что делать. Загир, возьми 2 и укройтесь за теми камнями. И не высовываться. Остальным быть наготове. Ты...» — он подозвал Тарша. «Пойдешь со мной. Посмотрим, какой ты скиф». В скорости появились гости. 13 всадников и 8 верблюдов, бегущих следом за ними. Их встречали. Горзун с мальчиком впереди, позади в 15 шагах 6 его бойцов с луками, с уже наложенными на тетивы стрелами. За ними 5 всадников с дротиками. Численный перевес был за разбойниками, но Таршу достаточно было взглянуть на то, как облачены приехавшие, чтобы понять – больше не значит лучше. Ему не требовалось особенных воинских познаний догадаться. Эти с легкостью одолеют его новых друзей. Гости, как один, были в доспехах, в кожаных панцирях с нашитыми металлическими пластинами, а 3 и вовсе в железных кирасах, включая главного. Этот главный был так же огромен, как и Горзун, только в отличие от вожака бандитов имел значительных размеров пузо, что делало его неповоротливым. Он совсем не был похож на купца, скорее на разбойника. Такая же свирепая рожа, с пышной ухоженной бородой, но лишенная следов работы палача. Острый взгляд внимательно осматривал воинство Горзуна, выискивая место предполагаемой засады и оценивая шансы, случись с деловым партнером, попытаться его ограбить. «Здравствуй, князь!» Спешившись, сдержанно поприветствовал он вышедшего ему навстречу вожака разбойников, тоже отделившегося от своих. «Я гляжу, Твоя удача пока с тобой?» «Как видишь, Магарбеш», — тоже без особых любезностей ответил Горзон. «Ты привез мои деньги». Он нарочито сплел меж собой пальцы, демонстрируя миролюбивость намерений. «Для начала я хочу видеть товар», — потребовал купец. «И еще. Скажи своим людям выйти из-за камней. Не хочу, чтобы мои люди нервничали». Горзун, не оборачиваясь, щелкнул пальцами и Загир с двумя воинами поднялся, держа лук наготове. Магарбеш слегка сместился в сторону, уходя с линии обстрела. Заметив это, предводитель налетчиков предложил. «Будет лучше, если мы все уберем оружие». Он сделал знак, и разбойники с некоторой неохотой сняли с тетив стрелы. Люди Магарбеша сделали то же самое. «Прошу, смотри». Купец проследовал к лежавшему на земле товару. Горзун остался на месте в качестве заложника. Покупатель потрогал шелк и остался доволен. Тюки из шерсти он миновал, почти не обратив на них внимания, мимоходом прикидывая их стоимость. Задержался возле ящиков со специями. Долго и придирчиво оценил содержимое, также оставшись удовлетворенным. Взвесил навскидку один из 10 слитков олова. Рабынь заставил оголить грудь и, деловито ощупав, скорчил гримасу. Осмотрел зубы 6 невольников. Окинув все остальное, загибая пальцы и подсчитывая что-то в уме, вывел для себя окончательную стоимость. Вернувшись к лошади, отстегнул 5 увесистых кошелей и подошел к ждавшему, чем окончится оценка, Горзону. «Вот», — он протянул кошели. «Мы в расчете». Атаман даже не стал торговаться. Подтолкнул мальчишку вперед, чтобы забрал монеты. Тарш, словно всю сознательную жизнь только и занимался приемом денег, уложил мешочки на подставленную полочкой руку, не забыв дерзко глянуть на торговца. «У тебя что, закончились воины, что ты взялся из щенка?» — усмехнулся Магарбеш, чувствуя, что необходимо как-то ответить на наглый взгляд мальчишки. Горзун не удостоил его ответом, кивком указав Таршу отступить под защиту воинов. «Уходим», — скомандовал он своим. «Постой!» Остановил его Магарбеш. «Прими совет. Убирайся отсюда и побыстрей. За твоей головой выслали 500 всадников. 2 каравана меньше, чем за месяц — это много. Мне очень не хочется, чтобы мое имя всплыло рядом с твоим, что непременно произойдет, когда кого-нибудь из вас поймают. Возвращайся, когда ляжет и сойдет снег. И имей в виду, караванщики усилят охрану. Это уж точно, как воды испить. И вот еще что. На будущее. Избавь меня от необходимости вырезать языки рабам». Он указал на стоящих в стороне и дрожащих в страхе невольников. «Делай это сам. Прощай». «Зачем ты меня взял с собой?» Количество всадников в отряде увеличилось сразу на 4, по числу верблюдов. И одним из них стал Тарш. Правда, в бою верблюды применяться не могли, уж больно пугливы и не любят громких звуков. Горзун без опаски доверил мальчишке 4-ногого. Все его скифские ухищрения на животину не действовали. Она медленно шла, переваливаясь сбоку на бок и взад-вперед, и сидеть на ней было сложновато. Таршу поначалу приходилось прилагать немало усилий, чтобы усидеть и не съехать скотине на шее. Но в конце концов он приспособился, сел боком и держался за горб. И все же к вечеру, когда Горзун скомандовал привал, Тарш валился с ног от усталости. Отбитая с непривычки задница ныла куда больше, чем измученные бревном ляжки. «Хотел посмотреть, как ты себя поведешь. Одно дело в бою, там думать некогда. Либо бейся, либо беги. А тут надо соображать. Думать и уметь себя сдерживать. Поди все не так, нас бы утыкали стрелами. Но и слабину давать нельзя. Этот купец не меньше разбойник, чем мы. Я рад, что не ошибся в тебя. Ты держался неплохо». «Ты хочешь сказать, нас могли убить?» «А ты что же, так сильно дорожишь своей жизнью?» Горзун скривил усмешки рот. «Тогда зачем дрался с нами в ущелье? Ведь если бы не я, тебя до смерти забили ногами». «Я не стану благодарить тебя, хоть ты и спас мне жизнь. Ведь я тебе зачем-то нужен, так?» «Нужен». Горзун положил огромную ладонь на голову мальчика и, сжав ее, с силой развернул в свою сторону. «Запомни!» — зло смотря на него, сказал он. «Назад тебе дороги нет. Ты — беглый раб, связавшийся с грабителями. В случае что, и твоя голова украсит придорожный кол». И добавил уже существенно мягче. «Я ведь могу сделать из тебя хорошего воина. Хочешь стать воином?» «Конечно же, Тарш, хотел. Еще как». Кровь его отца требовала этого. И даже перспектива закончить жизнь наглядным устрашением для будущих разбойников его не пугала. Это куда лучше, чем уготованная ему бывшими односельчанами судьба. Смерть, даже самая страшная, была лучше участи раба. Почувствовав особо к себе расположение главаря, он решился задать вопрос. «Скажи, а почему купец назвал тебя князем?» Горзон внимательно посмотрел на мальчишку, осмелившемуся задавать вопросы, на которые не отваживались другие. На глупца он не был похож, да и спрашивал не с пустого любопытства. Видимо, хотел знать, с кем имеет дело. «Потому что я и есть князь». Остаток вечера Тарш со слугой провели в бытовых заботах. Кассис бегал на край лагеря, куда медяне свозили дрова для костров, дабы персы совсем не покидали отведенных им границ. Туда же сгоняли в небольшой загон живую еду. Баранов, по дюжине в день. Рядом располагался ларь, здоровенный ящик, в котором хранилось зерно. В чем-чем, а в недостатке еды упрекнуть союзников было нельзя. Тарш самолично перетер зерно на стоявшей тут же небольшой каменной терке, пока Кассис таскал дрова и воду в деревянном ведре из ручья на краю лагеря, после чего замесил тесто в деревянной миске, одолжив ее вместе с большой гладкой доской и сноровисто раскатал на ней тонкие лепешки. Бывший невольник смотрел на мельтешившие руки хозяина, успевавшего следить и за жарящимся на огне мясом, и управляться с тестом. «Почему ты не велишь это делать рабам?» «А где ты видишь здесь рабов?» — вопросом на вопрос ответил Тарш. «Но должен же кто-то ухаживать за таким господином, как ты». «Тогда займись», — предложил Тарш. «Я не умею», — виновато пожал плечами Кассис, глядя, как хозяин, смазав жиром нагретый на углях камень, укладывал на него сырую лепешку. «А я умею. В походе надо уметь все делать самому. Рабы в походе скорее обуза. Перс он ведь кто? Всадник. Налетел, ударил и отскочил. Лично я пешу не воюю. И двигаться верхом куда сподручнее и быстрее. А раб что? Я видел, как ты ездишь. С такими всадниками далеко не ускачешь». «Но ведь можно научить раба держаться верхом». «Ага. Только его и видели. Еще скажи, научи стрелять из лука. Как тогда господин останется господином? Так что лучше я все сделаю сам». «Но ты говорил, что у тебя вообще нет рабов». «А зачем? В походе я сам за себя, а во дворце Камбуджи или Штумегу за мной ухаживают такие, как ты. Но, по правде сказать, мне это нравится». «Нравится самому готовить еду?» — изумился Кассис. «Поверь, в моей жизни было много, что тебе покажется странным и непонятным. Воин должен уметь позаботиться о себе. Ты вот, например, можешь? Ты даже огня развести не смог. Я так думаю, а не поторопился ли я даровать тебе свободу?» Тарш, приподняв брови, испытывающе посмотрел на слугу. Кассис испуганно потрогал серебряный пруток на своей шее. «Я пошутил, не бойся». Усмехнулся хозяин, протянув ему завернутый в горячую лепешку кусок мяса. «Позволь тебя спросить, как же так вышло, что ты с ней так давно знаком?» Окончательно смирившись, что керам для него потеряна, поинтересовался Тарш, меняя тему разговора. 5 лет — срок немалый, да еще в таком юном возрасте. Вина хочешь?» Кассис отрицательно замотал головой. «Ну, как хочешь». Не стал его уговаривать Тарш. «А я, пожалуй, буду». Он вытер руки о штаны и нырнул в палатку, вернувшись через минуту со стаканом, больше похожим на чашку, и, вооружившись такой же лепешкой, какой угостил слугу, потребовал. «Рассказывай». «Да что рассказывать?» Кассис, потупив глаза, мял в руках недоеденное. «Меня купили для царского гарема». «Для гарема?» Тарш едва не поперхнулся. «Но ведь ты не евнух, нет?» «Нет, мне повезло. Я очень сильно заболел перед тем, как меня должны были оскопить. Лекарь, что меня осматривал, так и сказал. Не выживет. А я выжил». «И что же потом?» «Потом обо мне забыли». «Как это?» «Вот так. Умер главный распорядитель дворца. Обо мне и забыли. На целых 2 года». «2 года? И чем же ты занимался это время?» Чувство голода все-таки победило в слуге природную застенчивость, и он запихал все остатки еды и продолжил уже с набитым ртом. Был на побегушках то тут, то там. Принести, подать. Работы было много, но не особо сложной. Кое-когда по кухне. Еду разносил. Пару раз даже в покое Штумегу. Вот это меня и подвело. «Неужто засмотрелся на красавец-рабынь?» — хмыкнул Тарж. Кассис вздохнул. «Хуже, хозяин. На царевну Мандану». Тарж присвистнул. «Тут-то и вспомнили, — продолжил юноша, — что меня не оскопили. А я к тому времени уже начал понимать, что к чему. Но ты понимаешь. И так мне себя стало жалко. Сам не знаю, как очутился в саду. Сижу, плачу, не знаю, что делать». «Бежать не думал?» — серьезно спросил Таш. «А куда?» — с обреченностью спросил Кассис. «Дома нет. К родителям не вернешься. Они тоже рабы. Да и бывший хозяин прятать меня не будет. Да и из дворца просто так не выйдешь. Бляхи-то у меня нет». «Да», — согласился Тарж. «Без бляхи и меня не впустят, не выпустят. И что ж дальше?» «Дальше. Сижу, плачу. И вдруг подошла ко мне девочка. Ничего не сказала. Просто погладила меня по голове. И так мне хорошо стало. Так тепло, как даже с матерью не было. Потом спросила, отчего я плачу. Я, конечно, не сказал. Стыдно как-то. Соврал что-то, не помню что. Разговорились. Выяснилось, ее недавно купили и определили в свиту молодой царевне, и что родители у нее умерли, и родственники продали ее в рабство. И знаешь что, хозяин? Я даже обрадовался, что меня завтра оскопят. Тогда я смог бы быть рядом с ней, видеть ее, говорить с ней. Хорошо, что тогда нас никто не заметил. Позже нам удавалось иногда видеться и еще реже разговаривать, ведь за это нас могли наказать. А через 2 года она уехала. Мандану выдали замуж». «Так что ж, тебя так и не оскопили?» «Нет, хозяин, не успели». «Почему?» «Умер Вахшатра, и всем снова стало не до меня». Доужинали в молчании. Каждому из них было о чем подумать. Таршу, не особо и верившему в богов, все же показалось в этом всем влияние потусторонних сил и несколько обеспокоился, что вмешался в отношения бывшего раба и его возлюбленной. Но, пораздумав немного, пришел к заключению, что даже если это и так, то все произошедшее привело к свободе их обоих, а значит, и вины на нем нет. Он позволил себе еще немного вина, и они отправились на боковую. Несмотря на легкое опьянение, сон не шел. События последних дней беспокоили его. Угроза Мандани и ее сыну, беседа с Арбаку и сегодняшнее откровение Кассиса смешались в кашу и не давали уснуть. Рядом вертелся и вздыхал юноша, и Тарж сильно подозревал, что таким образом тот хотел привлечь его внимание и начать еще один разговор. «Спрашивай уже», — громко буркнул Тарж. Последовала продолжительная пауза, за время которой Кассис перестал копошиться и вздыхать. Наконец он решился. «Что я должен спросить, хозяин?» Притворяясь непонимающим, осведомился слуга. «Не делай из меня дурака. Ты хочешь узнать, как я намерен поступить с Керам?» Снова тягостное молчание. Прошла долгая минута, прежде чем Кассис робко спросил. «Ты позволишь мне ее выкупить?» «Ничего не выйдет», — добродушно сказал Тарж, ожидая, что сразу последует вопрос «почему?». Но вопроса не последовало, лишь было слышно, как юноша отвернулся. «Ничего не выйдет», — повторил он, опасаясь, что переборщил. «Я уже дал ей свободу». «Правда?» — сквозь ком в горле переспросил Кассис, подпрыгнув на войлочной постилке. «Правда», — заверил его Таш и тут же, спохватившись, предупредил. «Только не надо целовать мне руки или что ты там еще придумаешь, а то снаружи нас могут неправильно понять. Теперь все зависит от тебя. И, прости, сам знаешь за что». «Спасибо». Готовый разрыдаться от счастья юноша, попробовал сдержать порыв, уткнувшись в ладони, но все же зарыдал. «Тьфу, напасть какая!» — выругался про себя Таш. «Он еще и плакса». И, вздохнув, повернулся на бок и, не обращая внимания на всхлипы Кассиса, быстро уснул. «А почему ты с нами не пьешь?» — отдуваясь после каждого слова, спросил Муштони. Ближе к полудню явились ученики. Вошли степенно, пожав вначале руки Таршу, затем его слуге, прикладывая правый кулак к сердцу. Уселись, поджав под себя ноги. Как и пристало, вначале поговорили о близких, детях, родне. Когда положенный ритуал был выполнен, хозяин предложил вина. Никто из пришедших не возражал. К концу второго часа первый мех был пуст, но ни Тарш, ни Кассис не сделали ни глотка. «Мне сегодня пророк не позволяет», — отшутился Тарш, подливая вино в опустевшие стаканы. «А вам можно и нужно». «Мы что, учиться сегодня не будем?» — заплетающимся языком спросил Дайтуш. «Признаться, быть рабом — непростая штука». «Да-да, непростая», — поддержал его Назир. «Чтоб я своих рабов так мучил? Да ни за что!» — пьяно взревел десятник, намного громче, чем было необходимо. «Эти медяне — настоящие сволочи!» «По-моему, они готовы», — обернулся Таш к юноше. «Как думаешь?» Кассис выглядел настоящим вельможей. На нем был купленный почти сразу по приезде хозяина в Акбатаны наряд. Даже отсутствие бороды никого бы не смутило. Мало кто в 18 лет мог похвастаться пышной шевелюрой на лице. «Как прикажешь, господин?» После вчерашней новости Кассис находился в прекрасном расположении духа и был готов умереть за хозяина. «Мы можем начинать». «Начинать что?» — с глупой улыбкой спросил Дайтуш. «Последнее испытание, мой друг, и прошу отнестись к нему серьезно. Сегодня за каждую вашу ошибку Кассис будет лупить вас палкой». Несмотря на то, что все трое были уже изрядно пьяны, эта новость их обеспокоила. Они переглянулись между собой. «Но Таш...» Назир пытался протестовать, но сотник его перебил. «Когда в детстве ты учился владеть мечом, и тебе доставалось палкой по спине или голове, ты же не возмущался? Ты же понимал, что сам виноват? Тут то же самое. Кассис...» Таш обернулся к юноше. «Если кто-нибудь из них сделает что-то неправильное, я требую, чтобы ты бил их палкой. Понятно? Начинайте». Трое пьяниц, недоумевая, смотрели на своего командира, отказываясь верить ушам. Но Тарш был неумолим. Кассис вышел. «Тарш, ты не прав», — качаясь, попытался возразить Назир. «Мы все-таки...» «А мне плевать», — зарычал сотник. «Только попробуйте сделать что-то не так, сам вас порву. Речь идет о жизни вашего будущего царя, а вы позволяете себе пьянствовать, будто вы верблюды какие. Сядьте!» И громко выкрикнул. «Кассис!» Юноша вошел в палатку, словно сам Иштумегу, в главный зал дворца. Его лицо выражало крайнюю надменность. Даже Таш поразился этой перемене. Пожалуй, никто из знавших его не смог бы заподозрить в нем недавнего раба. «Господин...» Все трое, невзирая на нетрезвое состояние, должным образом поднялись и поклонились. Но Кассису показалось этого мало. «Это что? Вы пьяны, собаки?» Он по наущению Тарша нарочно провоцировал их на бунт. «Почему шатаетесь?» «Запарю!» Завизжал юноша самым противным голосом и замахнулся на Назира. Как бы он ни был пьян, а гордость перса едва не взяла верх перед долгом. Десятник с лютой ненавистью взглянул на Кассиса. Еще мгновение, и он был готов был броситься на него и придушить. Лишь невероятным образом ему удалось держаться. Юноша все же не осмелился ударить. Уж больно ему не хотелось терять дружбу с этими людьми. Палка в нерешительности зависла над его головой. «Хватит!» — остановил его Таш. «Хватит, Кассис! Подожди снаружи!» Кассис с облегчением вздохнул, опуская руку. Нелепо поклонился и направился на выход. Едва он вышел, сотник кинулся к Назиру. «Простите меня, друзья». Тарш обнял десятника. «Простите, но нужно было вас проверить. Теперь я точно знаю, вы меня не подведете». «Да я...» Назир ударил себя в грудь. «Я за тебя, Тарш, всем горло перегрызу». В его глазах предательски блеснула влага. «И мы тоже...» Пьяно пошатываясь, присоединились к десятнику Дайтуш и Маштуни. «Спасибо, друзья. Хватит на сегодня испытаний. И не держите зла на Кассиса. Это я велел ему так говорить. Предлагаю выпить. Кассис, заходи».